И вам звонят из милиции. Из милиции звонят. Не напугаешь? Не пугаю. Звонят вам аферисты или нет? Аферисты звонят, мы на них в суд подаем. Я приду к вам, вы будете давать показания. Я тебе ебе на мать приду, аферистка хуева. Я не аферистка, я работник милиции.